Интерлюдия. За последние сутки Сара позвонила 6 раз. Все это время телефон Стивенса был включен, и Нельсон с удовлетворением отмечал, как волнуется эта особа, не получая нужных новостей от своего агента. Вечером он показал телефон Джалалу. «Это аппарат Стивенса. Тот не мог взять с собой телефон в больницу. Я выдал ему новый, чтобы он мог с нами связываться. Но на его старый номер все время звонит его девушка. Я думаю, что тебе нужно ей ответить, чтобы она не волновалась». «Правильно», — кивнул Джалал. «Вы добрый человек, господин Нельсон». «Когда она снова позвонит, скажи ей, что Стивенс сейчас спит. Ему сделали укол, наложили перевязку, и он сейчас спит. Врачи просили его не беспокоить, но сказали, что ничего серьезного нет. Она попросит тебя дать адрес дома, где мы находимся. Дашь ей вот этот». Нельсон протянул заранее подготовленный листок с адресом. «Пусть ждет на скамейке через час. Кто-то из нас подойдет к ней и приведет ее прямо к Стивенсу. Ты все понял?» «Она придет к нам?» – удивился Джалал. «Нет, конечно. Она поедет в больницу к своему другу», – пояснил Нельсон. «Зачем ей приезжать сюда? Это место рядом с больницей, где находится Стивенс. Ей ведь мы не интересны. Она хочет видеть своего друга». «Правильно», – кивнул Джалал с воодушевлением. «Я все сделаю, не беспокойтесь». Сара позвонила через 40 минут, и Джалал, выждав некоторое время, ответил. Он сообщил ей, что Уэйн сейчас спит, и у него все в порядке. Женщина потребовала назвать место, где они находятся, и тогда Джалал зачитал по бумаге адрес, куда она должна приехать. Сара сразу попрощалась и отключилась. Нельсон удовлетворенно подумал, что Джалал все сделал правильно. Он заранее выбрал место в небольшом сквере, где оставил телефон прямо на скамейке. И в назначенное время увидел, как подъехал небольшой мини-автобус, и из него вышла Сара. Рядом с ней находились сразу 3 телохранителей, которые рассыпались по сторонам, обеспечивая безопасность женщины. Нельсон наблюдал за ними со 2-го этажа здания, выходившего окнами прямо на сквер. В руках у него была винтовка с оптическим прицелом. Оружие он получил только сегодня, ведь его поставщики по всему миру знали, как щедро он платит тем, кто не подводит его в нужный момент. А найти необходимое оружие в цивилизованной стране совсем не сложно. Слишком много неучтенного оружия имеется в каждом крупном городе, в каждой большой стране. Сара была в узкой темной юбке, в сапогах и в легкой красно-черной куртке, надетой на рубашку. По вечерам уже становилось прохладно. Не глядя по сторонам, она подошла к скамейке и уселась, закинув ногу на ногу. Достала сигареты, закурила. И в этот момент где-то рядом прозвучал телефонный звонок. Она недоуменно посмотрела по сторонам. Телефон продолжал звонить где-то рядом с ней. Женщина выбросила сигарету, посмотрела на скамейку, провела рукой и обнаружила прикрепленный скотчем аппарат, который был оставлен с внутренней стороны лавки. Телефон продолжал упрямо звонить. «Я вас слушаю», — сказала она, взяв трубку. «Здравствуйте, Сара», — начал Нельсон и прицелился в женщину, представлявшую идеальную мишень. «Кто это говорит?» — быстро спросила она. «Вы знаете, кто это говорит», — ответил Нельсон. «Вы же много раз слышали мой голос». «Что вам нужно? Где находится Стивенс? Я пришла к нему». «Не лгите», — ласково посоветовал Нельсон. «Его вы не любите. Это встреча по необходимости. Настоящая любовь у вас ко мне. Я ваш главный объект страсти. Разве не так?» «Не говорите чепухи», — возмутилась Сара. «Передайте трубку Стивенсу». «Я не могу этого сделать, потому что со вчерашнего дня он беседует с ангелами. Я думал, вы сработаете более профессионально. Нужно было подготовиться и к такому развитию. Вы ведь знали, с кем имеете дело». «Вы его убили?» — поняла женщина. Она посмотрела по сторонам, словно решив позвать на помощь. «Не дергайтесь», — посоветовал Нельсон. «И никуда не бегите. Я смотрю на вас через оптический прицел. Одно неверное движение, и я стреляю. Что касается несчастного Уэйна... Убил его не я, а вы, когда послали обратно в Долфин-сквер узнать номер машины, на которой эксперты и его друзья вывезут труп бедняги Уиллера». «Что вы хотите?» — спросила Сара. «Что вам нужно?» «Только один вопрос. На кого вы работаете?» «Почему вы уверены, что я должна отвечать на ваш вопрос?» «Можете не отвечать. Тогда умрете с чистой совестью». «Подождите», — всполошилась женщина. «Мы играем на этой стороне. Я представляю вашего основного заказчика. Мы просто решили немного подстраховаться, ведь это дело тянется уже достаточно долго». «Решили мне помочь», — понял Нельсон. «Похвальное стремление. Только я не совсем понимаю, почему такое недоверие. Что произошло?» «Вас могли перекупить», — пояснила Сара. «Мы имеем дело с очень богатой организацией, для которой любые деньги не являются проблемой. Они и без того смогли узнать о нашем заказе, хотя мы так и не установили, каким образом. Но они узнали и предупредили ваш объект, поэтому у вас появились такие трудности». «Скорее у вас», — возразил Нельсон. «Я все равно сделаю свою работу, а вы мне только мешаете. Кто обычно выходит со мной на связь? Назовите имя, чтобы я вам поверил». «Месье Думенек», — сразу ответила женщина. «Теперь убедились, что я играю на вашей стороне?» «Безусловно», — согласился Нельсон, нажимая на спусковой крючок. Женщина выпустила телефон из рук и начала сползать на асфальт. Со всех сторон к ней бросились охранники, обеспечивающие ее безопасность. «Дилетанты», — поморщился Нельсон, убирая винтовку. Он поднялся наверх и вышел на чердак. Здесь спокойно спрятал винтовку в чехол и оставил ее под грудой строительного мусора. Затем прошел дальше и спустился по аварийной лестнице в соседний двор. Спрыгнул на землю и, перебежав через двор, вышел с другой стороны. У него было хорошее настроение. Зачем ему сразу два связных, если есть месье Думенек? Одного вполне достаточно. Не говоря уже о том, что даже при этом кто-то сумел узнать о существовании Нельсона и сделанном ему заказе. Поэтому Сара была лишним и ненужным элементом в его схеме, который он сегодня ликвидировал навсегда.